Глава 14. Тётя посапывала и крутилась, толкаясь задом, а я лишь льнула к ней, к её теплу, такому обычному, уютному, без всяких потусторонних штучек, и боялась закрыть глаза. «Святая Дева, спаси и сохрани меня от колдовства, привидений и прочих напастей. Научи, как поскорее уйти из этого дома», — бормотала я то про себя, то громким шепотом. За ночь вспомнились все молитвы, которые мы твердили в монастыре, имена святых и архангелов. Не раз поминала я за ночь и отпущенного мной на четыре стороны Агюстена. Ведь если не привидение прилетало под мою дверь, вполне может быть, кто-то из здешних являлся с недобрыми помыслами. Мало ли, вдруг они владеют заклятием невидимости. К примеру, мсье Готфруа. Не зря же у его покоев ледяная жуть витает. Лишь под утро сон смежил мне веки, и я забылась. Моник разбудила меня, когда солнце светило вовсю, и сообщила, что сегодня уедет, иначе Николя разжалует ее и жен, и, как пить дать, устроит взбучку. С помощью тетушки я умылась и привела себя в порядок. В крошечном зеркальце отразились темные круги под глазами и болезненная бледность. «Как с погоста», — подумалось мне. И я тут же сплюнула через плечо, едва не попав на Моник. Она ничуть не рассердилась, усердно растерла мне щеки и вплела в волосы пару бутонов яблоневого цвета, будто в том был какой-то смысл. Еще дрожащая и нестойкая, как лист осенний на ветру, я спустилась вместе с ней в кухню. Нас радостно встретила София и продолжила суетиться, обслуживая Этьена. Я осторожно присела подальше от лекарского сына, ожидая от него всего чего угодно, кроме благоразумия. Этьен, на удивление, спокойно кивнул, с аппетитом поглощая луковый суп с гренками. На столе, как всегда, имелись колбаса, сыры, оливки и много всякой всячины. Софи поставила перед нами с Моник миски с пахнущей сыром похлебкой. Но в присутствии Этьена даже столь ароматные супы, поджаренные ломтики белого хлеба, шли не очень. Моник восхваляла прекрасное утро, умницу-красавицу Софи и чудесный завтрак. Кухарка расцвела от комплиментов и охотно болтала с тетушкой. Этьен жевал. Я же молча поглядывала на круассаны с джемом и мед в крошечных розетках, что стояли ближе к Этьену. И Рабея вяло ковырялась ложкой в супе. Вдруг послышался яростный стук в ворота, выкрики Себастьена, заливистый лай пса, возбужденный голос лекаря и снова мощные удары по дереву, будто орудовали тараном. Позабыв о завтраке, мы все высыпали во двор и тут же почувствовали себя жителями крепости, которую берут штурмом. Нашим глазам предстала отчаянная картина. Себастьян налегал на калитку со двора, а с другой стороны кто-то вышибал ее так, что ворота ходили ходуном и начали крениться. Пес кидался на них, захлебываясь лаем. Взбаламученный мсье Готфруа всплескивал руками и бормотал проклятие. При виде меня у сына его побагровевшем лице встопорщились, и он заорал. «Абели! Черт тебя забери! Сюда скорее!» «Я?» «Нет, китайская императрица! Сюда, говорю! Маршем!» Моник сделала круглые глаза, Этьен поперхнулся недожеванной колбасой и с любопытством взглянул на меня. А я, покачиваясь, шагнула к лекарю. Честно говоря, торопиться не хотелось. Разве я похожа на катапульту? Или на котел с кипящим маслом? Но лекарь не позволил мне манкировать. Шустро подхватил под локоть и подтащил к воротам. «Твой голем ломится. Тебе и разбираться. Я велел его не пускать, но сама видишь, что получается». Я лишь смущенно пробормотала. «Скажите месье Агустену, что я занята. Или больна. Что, никак не сегодня. Нет, лучше пусть совсем не приходит». «Вот сама и скажи», — проговорил разгневанный лекарь и указал пальцем на калитку. «Давай-ка». Этьен сзади присвистнул и нагнал нас. А я как раз с утра заскучал. «Пшёл вон», — прошипел лекарь. «Он один раз тебя на кусочки разнес. Еще раз хочешь?» Этьен нахмурился и потянулся за поленом, валяющимся у забора. Но месье Готфруа встал у него на пути. «Отставить сейчас же! Говорю тебе, тут Абели нужно. Абели! Ее привязка, она только и разберется. Этот волопас ее не тронет. Скажи ему что-нибудь, Абели! Ну же!» Я шагнула к шатающимся воротам и громко спросила. «Агюстен, это вы?» Калитка перестала трещать, удары прекратились. «Это я, Абели! Вы меня искали?» «Госпожа хотела меня видеть». Раскатисто промычал нарушитель спокойствия. «Я пришел к госпоже». Я растерянно оглянулась в поиске поддержки. Но лица всех присутствующих вытянулись, выражая полное недоумение. Лишь Этьен почесал за ухом и хохотнул. «Госпожа, мне можно открыть калитку?» Шепотом спросила я мсье Готфруа. Тот задумался, потом кивнул. «Только мы все отсюда уйдем и в доме закроемся». Этьен попробовал было возразить, но лекарь дрожащей рукой чуть не впился сыну в лицо. Снова зашипел, и через секунду всех со двора как потопом смыло. Я распахнула покосившуюся дверцу. На пороге стояла Гюстен. В руках дрын величиной с дерева, белокурые волосы взлохмачены, добротная одежда неряшливо торчит во все стороны, покрытая какими-то листиками и травинками, будто костюм лесного эльфа. Раскрасневшийся верзила расплылся в улыбке. «Госпожа!» «Заходи, раз пришел», вздохнула я и впустила его. Он зашагал, будто громадная деревянная кукла с негнущимися коленями. Отмаршировал до колодца и замер, глядя на меня с восторгом полоумного добряка. Я почувствовала, как подкашиваются ноги, присела на пень, отодвинув ведро, и подперла подбородок ладонью. «И что мне с тобой делать, Эгюстен?» «Не знаю», — счастливо ответил тот. «Готов служить госпоже». «А чего так вдруг явился?» «Госпожа велела». «Разве?» И вдруг вспомнилось, что и вечером при разговоре с Этьеном я припоминала Эгюстена. «И ночью, когда было страшно». «Привязка», — сказал лекарь. «Я же вроде ее отвязала, опрокинув ему на голову ведро холодной воды. Не сработало? Ведь убежал же потом». И вдруг в голове мелькнула догадка. «Ты пьян, Гюстен? Ты пил чего-нибудь вчера к ночи? Вино, сидр или кальвадос?» «Так точно, госпожа. 4 бутылки красного вина». «Один столько выпил?» — удивилась я. «Так точно, госпожа!» «Перестань называть меня госпожой!» «Как скажете, госпожа!» Я закатила глаза и заметила торчащую из окна физиономию Этьена. Он широко скалился и прикрывал рот рукой, чтобы не хохотать в голос. Из окна кухни, наполовину прикрытого шторой, выглядывали Моник, Софи, Себастьен и собака. С балкончика на втором лекарь в черном балахоне делал мне какие-то знаки. Похоже, предлагал выставить Эгюстена вон. Да, а я сегодня звезда ярмарочного представления. А где же Женевьева? Этой Грымзе даже поглумиться надо мной неохота. Я вздохнула. «Эгюстен, а почему ты пришел только утром? Я, кажется, думала о тебе ночью». «Сразу пошел госпожа. Только упал в яму и заснул. Как проснулся, пришел». У меня засосало под ложечкой от разыгравшихся угрызений совести. А он ведь мог пьяные шею себе свернуть. Я была бы виновата. И говори после этого, что не ведьма. Верзиле я велела сесть на землю и, приложив все свои немногие силы, шлепнула ему на голову чуть больше кружки колодезной воды, сколько сумела вытянуть. Блондин встряхнул головой и уставился на меня. Странно, но после кратковременного изумления на его лице вновь появилась улыбка. Счастливая. Может, не такая безумная? Не помогло? Агюстен встал и галантно взял из моих рук ведро. «Милая мадемуазель», — скромно начал он, — «вот уже второй раз я встречаю вас после какого-то странного затмения, словно ото сна пробуждаюсь. Признаюсь, меня это сильно смущает, но видеть вас при таком пробуждении столь приятно, что не могу и передать». Теперь уже я утратила дар речи. Полоумный верзила умел, оказывается, любезно разговаривать. «Позвольте представиться, ибо не помню, имел ли я честь в прошлую нашу встречу». Он выпрямился и потянулся к отсутствующей шляпе, слегка смутился, одернул сюртук и склонился передо мной. «Агюстен Маришаль, помощник купца первой гильдии». «Абели Мадлен Тома». Присела я в реверансе, пытаясь сгладить внезапную хрипоту в голосе. «Очарован, мадемуазель», — проговорил Агюстен и припал к моей трепетной руке. Я чуть было не отдернула ее, потому как в моей голове промелькнули самые противоречивые мысли. «Святая Дева! Кто бы подумал, что одно прикосновение мужчины к моей коже приведет к такому смятению чувств? Стыд, приязнь, страх, кокетство, замешательство!» «Сударь!» — промямлила я, поспешно пряча руки под передник, чтобы ему вновь не пришло в голову их целовать. «В некотором роде я тоже рада. Видите ли, сударь?» Не успела я придумать пространную речь, как раздался ужасающий скрип, треск, и покосившаяся калитка с грохотом обрушилась на землю. Я подскочила, Агюстен вытаращился на сиротливо болтающиеся в воздухе железные петли. С балкончика послышались проклятия. Я виновато посмотрела вверх. Лекарь упер руки в боки. И затем, уничтожающе глядя на меня, показал пальцем на сломанную калитку. Краем глаза я увидела гримасничающего Этьена. При виде его ужимок во мне вскипело желание надавать ему тумаков. Но я тут же взяла себя в руки. Агюстен рядом, кто знает, вдруг опять превратится в ходячего минотавра. С посеревшего неба мне на нос упала одна капля, вторая, и хлынул ливень. В дом бежать было нельзя, двери наверняка заперли, потому я поманила Агюстена в беседку. «Куда?» — взревел с балкончика месье Готфруа. Но мы уже скрылись от дождя и любопытствующих глаз за пышной зеленью розовых кустов, увивающих ажурные стенки беседки. Мы остановились, вытирая мокрые лица и отряхивая одежду. Агюстен все еще ничего не понимал. Не скажу, что я понимала многим больше его. Я лишь была изумлена тем, что, выйдя из состояния голема, Агюстен совсем не выглядел идиотом. Оттого мне стало стыдно. До чего довожу приличного человека? Продолжая вытирать платком щеки и лоб, я украдкой рассматривала его крупное лицо, покрытое каплями, добрые глаза и фигуру, достойную Геракла. Он даже показался мне привлекательным. «Какое насыщенное утро, мадемуазель!» — улыбнулся Агюстен. «Необычное пробуждение, встреча с вами, ливень, калитка. Странно, скажу я вам, она соскочила с петель. Неужто в таком достопочтенном доме не следят за воротами или... что-то случилось?» «Боюсь, случились вы», — сказала я. Его брови взметнулись вверх. «Что я, милая мадемуазель?» «Это вы выломали калитку». Вздохнула я и не стала признаваться, что отчасти была в том и моя вина. Кто знает, не возопьет ли этот добрый на вид человек в праведном гневе о том, что его околдовали и заставили плясать под чужую дудку, как мартышку на ярмарке. Челюсть Агюстена отвисла. Он высунулся снова под дождь, чтобы увидеть брешь в воротах уже другими глазами. Вскоре он вернулся и посмотрел на меня с недоверчивой улыбкой. «Мадемуазель, должно быть, шутит. Такую массивную конструкцию? Я один? И зачем? Разве у меня был таран? И притом я ничегошеньки не помню». «Увы, мой мэтр наверняка не считает это шуткой. Ему ситуация кажется скорее трагичной. Он уже беснуется на своем балконе, и, пожалуй, сегодня всем будет мало места в этом, как вы выразились, достопочтенном доме. Особенно мне, как помощнице месье. Ведь вы громогласно объявили, что ищете именно меня». Ошеломленный Агюстен потер рукой подбородок, а я продолжила. «Боюсь, что на вас дурно сказывается выпитое вино». «Да, признаюсь, вы меня огорошили такой новостью. Не скрою, я думал о вас, о том странном пробуждении, но, поспешно удалившись из-за неловкости ситуации, я не помнил, где вас искать». «Возможно, выпитые 4 бутылки вина напомнили вам дорогу». Агюстен вскинул на меня удивленные глаза. «Откуда вы знаете, что их было 4?» «Вы сами сказали». Великан всплеснул руками и сокрушенно произнес: «О, боги! Представляю, какое мнение сложилось обо мне у вас. Отъявленный пьяница и безумец». На его лице так явственно выразилось отчаяние, что я не сдержалась и, пытаясь утешить, положила ему руку на кисть и сказала: «Ничуть. Я не думаю о вас плохо». «Правда?» — обрадовался Агюстен. «Я вижу, что вы достойный молодой человек, только...» Думая совсем не о вреде для здоровья Агюстена или грехе чревоугодия, а о моем проклятом воздействии на беднягу, добавила на всякий случай. «Я осмелюсь посоветовать вам не пить в таких количествах Монтаньо или Бургундского. Видимо, вы человек тонкой душевной организации». «Увы, милая мадемуазель, настоящий француз станет пить молоко только тогда, когда коровы начнут доиться вином». «Я нисколько не хочу разубедить вас в этом, только в заботе о вас». «Благодарю, мадемуазель». Он снова проворно подхватил мою кисть и прижался к ней горячими губами. Я тут же одернула ее, потому что за спиной послышался тихий, но злой голос лекаря. «Вот как! Мсье изволит любезничать. А кто починит мне ворота? Кто возместит ущерб? Кто? Я вас спрашиваю». И тетушкина звонкая. «Ах, цела!» Я обернулась. Изрядно вымокший лекарь и Моник чуть позади него вопросительно взирали на нас. Щеки Агюстена залились краской. «Мсье, не имею чести знать вашего имени. Мсье Готфруа», — вставил лекарь. «Вышло досадное недоразумение, которое я обязуюсь исправить. Надеюсь на это. Иначе мне придется обратиться в полицию. Агюстен не растерялся и тотчас предложил. Я сегодня же приведу бригаду мастеровых и проконтролирую, чтобы все было сделано на лучшем уровне. И кто будет за это платить? Скривился лекарь. Сударь, все будет сделано за мой счет. Мсье Годфруа осклабился. Тогда другой разговор. Полагаю, в таком случае мы не будем беспокоить городскую полицию. Буду премного благодарен. Вытянулся в струнку Агюстен. Позвольте откланяться? Да, сударь. Снисходительно кивнул лекарь. Но жду вашего возвращения. И надеюсь, вы не станете больше ломать мое имущество. Агюстен расшаркался, бросил на меня многозначительный взгляд и стремительно ушел в дождь. Мани кинулась ко мне и обняла. «Ах, девочка моя, я так испугалась!» Не успел Агюстен скрыться, на ступеньках беседки показался Этьен. Неужели подслушивал и прятался? «Итак, этот мерзавец будет тут околачиваться весь день? Или два?» — мрачно спросил он. «Уж не хочешь ли ты сам чинить ворота?» — съязвил отец. «И вы хотите, чтобы ради этой... мадмуазель сплошные неприятности я продолжал скрываться ото всех?» Таков был уговор. Этьен задумчиво посмотрел куда-то на потолок. «Отец, пошли за Софи. Пусть принесет сковороду потяжелее. Или лучше взять наковальню в конюшне. Зачем?» Не понял мсье Годфруа. «Стукнуть меня по голове еще раз, чтобы не обманывать публику. Поверь, всем будет проще». Лекарь недовольно сморщил нос, и усы снова пришли в оживление, как щетка, которая елозит по башмакам, чтобы блестели. «Уволь меня, Этьен, от твоих шуточек. Лучше займи себя чем-нибудь». И тут Моник вышла в центр, одарила всех примиряющей улыбкой и торжественно объявила. «Друзья мои, дождь кончился. Надеюсь, и все неприятности на этой благой минуте тоже завершатся». Этьен пожал плечами, затем перевел на меня выжидающий взгляд, который вдруг стал серьезным. Неужели вспомнил об обещании? «Хорошо, отец, ты прав. Но раз заняться мне нечем, не позволишь ли тебе помочь? Хотя бы сделать отвар для твоей пациентки? Мадемуазель Абели. Я же перед ней в долгу». «О, наконец-то слышу разумные слова. Буду рад твоей помощи», — удивился лекарь внезапной перемене настроения в сыне. А мне сказал, «Ты уже, как я посмотрю, оправилась». «Да, мсье», — промямлила я. «Тебе тоже найдется работа. Пошли в дом». Солнце выглянуло из-за тучи, и мы гуськом пошли по выложенной камнем дорожке в особняк.